святых чудес. Прославьте все сердечным пеньем, ликуйте с радостным хваленьем. Христос воскрес! Христос воскрес! Какой восторг! Христос воскрес! Груди весельем сердце бьется, и всюду песнь теперь поется. Христос воскрес! Христос воскрес! Восторженно поется. Христос воскрес! Христос воскрес! Тебе, Спаситель Божий Сын, тебе и слава, и хваленье, величие, честь и поклонение, в веки вечные.